На всех палубах боевого корабля «Андроний» шла подготовка к боевым действиям. Под непосредственным руководством представителя Фулгрима, лорда-командора Эйдолона, воины 3-го легиона Астартес приводили в порядок клинки и доспехи. Их части стягивались к цели 63-го экспедиционного флота, системе Истван. Ведомые магистром войны Хорусом Луперкалем, объединительные силы сынов Хоруса, гвардии смерти, пожиратели миров и детей императора, сосредотачивались, чтобы наказать инакомыслящие миры Иствана. Это была одна истина. Другая скрывалась за ней, окруженная тенями и секретностью, и раскроется только некоторое время спустя. В данный момент ни грядущая битва, ни великие планы магистра войны не тревожили мысли о Апотекария Фабии. Пока каждый воин легиона по-своему готовился к сражению, в тренировочных клетках, медитируя или занимаясь эфемерными искусствами, Фабий находил душевное спокойствие здесь, в своем лабораториуме. Зал был слабо освещен, но не темен. Отблески экранов кагитаторов и биокапсул, расставленных по помещению, придавали ему холодный голубоватый оттенок, который Фабий находил успокаивающим. Здесь он мог работать над головоломками плоти и генома, которые так очаровывали его, не опасаясь вмешательства или вопросов менее любознательных и более консервативных братьев. Других, возможно, раздражали средства и методы, которыми он пользовался, вынуждая его работать в этом секретном месте, словно эксперименты были чем-то неправильным. Но он знал, что люди с ограниченным разумом скажут, если столкнутся с его работами. Иногда гению необходимо трудиться в тени. И если искусству Фабия для признания понадобится 1000 или более лет, значит быть посему. Он уже улучшил себя, чтобы гарантировать такую долгую жизнь. Апотекарий прервался и залюбовался результатом. Тонкий лоскут человеческой кожи, аккуратно срезанный живого донора, измененный при помощи генной инженерии в материал, более напоминающий эпидермис бронированного змея. Со временем этот процесс можно перенести на объект за пределами лаборатории, уплотнив кожу даже сильнее, чем у оригинального органического шаблона космодесантников. Фабий отогнул микрооптические линзы головной гарнитуры и пробормотал новую длинную запись в вокс-пробник, хранящий данные эксперимента. Подняв глаза, он понял, что не один. За отблеском экранов стоял некто в силовом доспехе, полускрытый тенями, отбрасываемыми стазисными капсулами у дальней стены. «Лорд-командор!» Фабий сначала решил, что это был Эйдолон. «Нет!» – раздался голос. «Твой командир занимается мобилизацией войск и полирует свой доспех». Фабий положил лазерный скальпель и выпрямился, охваченный беспокойством. Лабораториум умышленно изолировали, спрятав его под огромным вестибюлем центрального апотекариона Андрония. Доступ через потайной ход, скрытый декоративной мозаикой вестибюля, предоставили только нескольким избранным. «Назови себя», – потребовал он. «Не беспокойся, Фабий, со мной секреты детей императора всегда в безопасности». Фигура медленно вышла на свет, демонстрируя пустые ладони в жесте искренности. Апотекарий сразу же узнал гранитно-серый доспех легиона несущих слова. Эрик, его тут же охватили сомнения. Обеспокоенность из-за вероятности разоблачения смешалась с неуверенностью от хладнокровного приближения так называемого первого капеллана. «Как ты вошел?» Несущий слово кивнул в сторону винтовой лестницы, ведущей в вестибюль. «Я постучал. Наверное, ты не услышал?» Он прошел, разглядывая содержимое химических ванн и органы, аккуратно расставленные на рабочем месте Фабия. «Ты в самом деле казался весьма занятым. Кто позволил тебе войти сюда?» – спросил апотекарий. «Это имеет значение?» Эри остановился перед рядом высоких стазисных капсул, каждая из которых была закрыта пласталевыми заслонками. «Я сказал правду. То, что ты делаешь здесь, немыслимо. Немногим людям хватило бы отваги подделать величайшие творения императора». «Я не подделываю», — возразил Фабий. «Я улучшаю, совершенствую». Он нахмурился. Несущий слово пытался отвлечь его. «Тебя не должно быть здесь. Это дело моего легиона». Эрип покачал головой. «Ну же, Фабий, не ограничивай себя. Ты должен признать, что значение твоей работы выходит далеко за рамки твоего легиона. Возможно, ты не отважился по-настоящему задуматься обо всех последствиях, но ты знаешь, это так. Когда Фабий не ответил, капеллан продолжил. «Я знаю, кое-кто посчитает твои несанкционированные изыскания неприятными, но не я». Фабий постепенно пришел к вопросу, который ожидал услышать Эрик. «Чего ты хочешь?» Вопрос вызвал у несущего слова едва заметную улыбку. «Всего лишь услугу». Фабий поморщился, размышляя над возможной ценой такой услуги. «Зачем мне помогать тебе?» Фальшивая улыбка Эриба исчезла. «Потому что в таком случае я буду у тебя в долгу. И заверяю, апотекарий, для тебя будет лучше записать меня в должники, нежели во враги». Он на секунду прервался. «Я буду считать тебя другом среди детей Императора, наряду с другими друзьями в остальных легионах». «Другими друзьями», — повторил Фабий. «Да», — подтвердил Эрик, кивая. «Мы на пороге великих перемен. Старые правила и структуры будут разрушены, сметены. Проницательные люди должны держаться вместе». Он нажал на рычаг капсулы, и пластины раскрылись, показав тело легионера внутри, плавающее в густой маслянистой жидкости. На первый взгляд воин казался мертвым. Бледно-серое обнаженное тело превратили в рваное месиво, многочисленные порезы и травмы. Правый бок от грудной клетки до бедра был содран со звериной жестокостью. Правая рука заканчивалась сразу под локтем, лоскутами кожи и обрывками сухожилий. На шее и груди тоже были видны тяжелые раны. Лицо воина скрывала маска, закрепленная поверх ноздрей и губ, подобно душащей руке. А всклокоченные светлые волосы образовали неровный ореол вокруг головы. В брови были штифты выслуги, а на груди и плечах несколько боевых татуировок. Более всего бросалась в глаза эмблема легиона. Алая капля крови на белых крыльях. Эрик бесстрастно изучал находящегося в резервуаре кровавого ангела. «Это случилось на планете под названием Убийца», — сказал капеллан. «Узнаю работу Мегарахнида». Он повернулся к Фабию. «Скажи, как тебе удалось забрать его с поверхности, не привлекая внимания легиона?» Когда апотекарий не ответил, несущий слово снова улыбнулся. «Не имеет значения. Кровавые ангелы, должно быть, считают его мертвым. В противном случае они бы не прекратили поиски». Конечно же, воин был жив. Не так, как Фабий с Эрибом, но погруженный в глубокое коматозное состояние, которое напоминало успокоение могилы. Ранения кровавого ангела были настолько серьезными, что его тело отключило себя. Биоимплантаты отчаянно пытались излечить повреждения. «Ты взял от него все, что хотел?» – спросил Эриб без всякого высокомерия. Фабий покраснел. «Я собрал то немногое, что осталось от геносемени, но большая часть уже была уничтожена. У меня есть ДНК и биообразцы. И тем не менее, ты по-прежнему оставляешь его в живых». Капеллан внимательно посмотрел на апотекария. «Зачем? Стазисный контейнер поддерживает его в коме, не позволяя ни полностью вылечиться, ни умереть от ран. Кое-кто счел бы это пыткой». Настала очередь Фабия холодно ответить. «Я никогда не избавляюсь от того, что может пригодиться. И твоя мудрость показала свою правоту. Я заберу его, а ты получишь мою благодарность». Эрик повернулся, чтобы позвать безмолвного автосервитора из огражденного участка, но Фабий вмешался. «Зачем тебе нужен этот полутруп? Какая польза тебе от него? Тебя это не касается». «Допустим, касается». Апотекарий небрежно положил руку на медицинский игольник, который лежал на рабочем месте. В качестве оружия ближнего боя устройство могло быть таким же смертоносным, как альдарский сюрикенный пистолет. Тон Эриба не изменился, и из-за этого последовавшая угроза стала более скрытой. «Тогда все, чем ты занимаешься здесь, станет известным. Не просто генетические модификации, соединение генокода детей Императора с генокодом ксеносов и других легионов, но также систематический и тайный захват раненых воинов на поле сражений Великого Крестового Похода для твоих экспериментов». Он кивнул на другие закрытые капсулы. «Ангрона, Мартариона, даже воителя. Думаешь, они проигнорируют пленение их легионеров?» Фабий презрительно усмехнулся. «Бери то, что тебе нужно, и убирайся». «Большое спасибо», — ответил Эрик, в то время как слепой сервитор отсоединил капсулу и установил ее на колесный транспортер. «И обещаю, что этот дар поможет привести еще легион под знамя магистра войны». Он снова улыбнулся. «По крайней мере, это один из вариантов».